Господи Боже, это мой, целый год с одним днем таскаю это письмо в сумке по всему свету, рыскаю, ищу эту самую барышню Марженку. Ну-ка, золотой мой паренек, давайте мне живо, скорей, мигом, без промедления, адрес барышни Марженки, я пойду вручу ей это письмецо. Никуда вы не пойдете, господин почтальон, сказал господин в черном. Я вас туда отвезу. Ну-ка, Францик, поддай газу и кати к барышне Марженке.